так и наделал больших промахов. Занимаясь приготовлением чая, он беспрестанно либо спрашивал, либо отвечал. Целовал либо ручку своей Фенни Степановне, либо пазенькине щечки. И притом не сводил с них глаз, то и положил в чайник вместо чаю сахару, и, отвернув крану самовара, забыл о нем и дал всей воде вылиться из самовара, разлиться по столу, перемочить сухари и прочее, прочее. Много было смеху над его ловкостью, и он принужден был оставить несвойственные ему хлопоты и заняться непосредственно Фенночкою. Между прочим, он спросил ее, надолго ли она привезла дочь, и для какого случая, ничьих именин вблизи нет, так скоро придется и назад ее отвозить. «А чтоб они не дождали!» — вскрикнула Фенна Степановна. «Я и последние рабы своей не отдам в этот развратный дом. Выслушайте только, душечка, терпеливо и посудите своим благоразумием, можно ли отдавать на мучение и на поругание единородную дочь свою. Вообразите, они нашу Пазеньку перекрестили, прости Господи, в Полину. А припомните, душечка, когда мы были в Ромнах на ярмарке, так офицеры говорили про Полину? А кто она была? То-то же, тьфу, да и только». Потом так ее снуровали, что ей, бедненькой, и дышать тяжело было. Рост ей выгнали, видите, какой. Да, до родства нет ни капли. Точно как спичка. Когда же ее откормить? А сами окаянные и горпинька туда же жрали, круглый год скоромные. Учением заморили, как на каторге. Чему уж учились? Эта мадам выдумала каких-то богов. Они все до единого списаны на картинках, и все, тьфу, голые. Она этим невинностям и толкует. Прекрасные наставления. Да чего? Вечером вздумали меня забавить, а я уже и так весь день, как в адском пламени, горю. Вдруг зовут меня на комедию. Вообразите, душечка, из наших дворянских девиц сделали актерщиц. Смотрю, начинает представлять. Что же, помните, как в Ромны на ярмарку приехали из Харькова актерщики, и мы пошли в комедию? Они, перерядившиеся, выпустили нам Мельника. Вот так и тут... А всем этим комедиям самое главное — приводчица и порядчица. Никто же, как сама мадама. Вообразите, душенька. Эта тетеха сама нарядилась в мужицкую свиту, подвязала бороду, выпачкалась вся в муку и вдавала Мельник. Оно живо, спору нет. Настоящий, как пьяный мужик, и в присядку носилась. Но женскому полу это уже ни почему не идет. Мало сама заставила и благородных девиц одеться в мужицкие балахоны, и, подвязавши так же бороды, как будто урожденные мужики, есть чем хвалиться, распевать во все горло. А другие перерядились бабами, девками, да когда бы уж благородными, а то просто мужичками. И нашу Пазеньку опозорили мужицким сарафаном и велели с собою петь. Как нас земля не пожрала! Горпинька так и заливается да потешается. А я на силу высидела и после ужина, призвав свою мотрю, отдала приказ, чтобы чуть только станет на свет заниматься, не разбужая хозяев, выехать нам и Пазеньку взять с собою. Так и сделали. Еще все в доме спали, а я, подхватив Пазеньку, не прощаясь ни с кем, уехала себе. Даже и с мадамою не рассчиталась. За нею наши деньги, и нужды нет, лишь бы дитя вырвать из вечной погибели. Еще же смех вам покажу. Уже пазенька не кланяется по-людски, как я и матушка, и бабушка.